Мастер Джакомо третью неделю работал над стеклянным садом, который заказал ему маркиз Сантакьяре. Работа увлекла его, и он почти от нее не отрывался. Подмастерье приносил ему еду прямо в мастерскую, и только когда его руки начинали дрожать, мастер на 3-4 часа ложился отдохнуть. Наконец, работа подошла к концу. Мастер отошел на несколько шагов, чтобы осмотреть свое изделие. Перед ним на рабочем столе стоял чудесный сад из переливчатого, мерцающего стекла. Вдоль узких дорожек сада стройными рядами выстроились апельсиновые деревья, на ветвях которых висели зрелые плоды одновременно с нежными цветами. Фигурные клумбы покрывали чудесные розы и левкои. Фонтаны извергали искрящиеся струи воды. Это была чудесная, удивительная, неповторимая работа, какой не выполнил прежде ни один мастер острова Мурана. Но чего-то все же не хватало стеклянному саду. Мастер Джакомо сам не понимал причину своего недовольства. Им гордился бы его покойный отец, и отец его отца, и многие поколения стекольных мастеров. Он знал, что подлинный художник никогда не бывает полностью доволен результатом своего труда, всегда хочет достичь большего, но все же в этом саду и впрямь чего-то не хватало. Вдруг в дверь мастерской кто-то негромко постучал. Обычно мастер негодовал, если кто-нибудь нарушал его одиночество во время работы. И все его подмастерья, все его близкие знали это и не смели приближаться к мастерской без его позволения. Но сейчас работа была уже завершена, и мастеру захотелось показать ее кому-нибудь. Захотелось увидеть восхищение в чьих-то глазах. Он отворил дверь. За порогом была глубокая ночь, прозрачная и загадочная ночь Венеции, ночь, полная волшебства и тайны. Сначала мастер никого не увидел. Он подумал уже, что стук ему послышался. Но потом из тумана и темноты возникла девушка. Это была та загадочная сеньора, которая приходила в его мастерскую, когда он только начал работу над стеклянным садом. Лицо ее было взволновано, на щеках блестели слезы. «Что вам угодно, сеньора?» – удивленно проговорил мастер. «Спрячьте меня, мастер Джакомо!» – воскликнула девушка, схватив его за руки. «За мной гонятся! Умоляю вас, спрячьте меня! Моя жизнь в ваших руках!» «Гонятся? Кто же? Что случилось?» «Умоляю, не задавайте вопросов, просто позвольте мне спрятаться в вашей мастерской». «Я не могу отказать вам, сеньора, однако хотел бы понять, что случилось». «После, после, все после». Мастер Джакомо огляделся, думая, где он может спрятать таинственную сеньору. В это время с улицы донеслись приближающиеся шаги и громкие повелительные голоса. Кто-то решительно постучал в дверь мастерской. «Именем совета 20 немедленно откройте». Формально главой Светлейшей Венецианской Республики считался дож. Но реальной властью он не обладал, будучи только декоративной символической фигурой. Реально возглавляла Венецию сложная система управления, состоявшая из многочисленных советов, совета 100, Совета 800, Совета 40. Все эти советы проверяли и контролировали друг друга, чтобы не позволить кому-то захватить абсолютную власть. Но самым влиятельным из них был Совет 20, состав которого хранили в тайне. Мастер оглянулся на беглянку. Он хотел сказать, что не может не подчиниться могущественному совету, в руках которого жизнь и свобода каждого венецианца, да и поздно уже прятаться. Однако таинственная красавица уже куда-то исчезла, уже успела спрятаться. Он вспомнил, как в прошлый раз она вылезла из кассоны и подумал, что она спряталась там же. Мастер тяжело вздохнул и открыл дверь. На пороге мастерской стояли вооруженные сбиры. Тайные агенты правящего совета. В руках у них пылали факелы. Чуть позади толпились слуги и подмастерья, заспанные, перепуганные. «Что вам угодно, господа?» В голосе мастера недовольство смешивалось с испугом. Старший сбир поднес факел к его лицу и проговорил: «Мы получили достоверные сведения, что в вашей мастерской спряталась особа, которую мы ищем. Особа, арест которой санкционирован советом 20. «Уверяю вас, господа, вы ошибаетесь. У меня никого нет. Я работаю в одиночестве». «Это мы сейчас проверим. И горе вам, если вы нас дерзнули обмануть». С этими словами сбир оттеснил его в сторону, и его подручные заполнили мастерскую. Мастер Джакомо в страхе следил за ними. Он знал, что, укрывая преступника, сам становится преступником и может быть арестован сбирами. Агенты безрезультатно обыскали все углы мастерской. Наконец, один из них подошел к расписному сундуку Кассоне. «Постойте», — проговорил мастер, — «не открывайте сундук». «Вот как?» — оживился старший сбир. «Видать, тут-то она и прячется». Агенты откинули крышку кассоны, но там никого не было. Лежала только стопка чистых скатертей. Сбиры переглянулись и, разочарованные, один за другим покинули мастерскую. Старший, прежде чем выйти, сурово взглянул на мастера и проговорил: «На этот раз вы отделались легко, но помните, сокрытие преступника – само по себе преступление». «Я это знаю». Заперев за сбирами дверь мастерской, мастер Джакомо удивленно огляделся. Куда же спряталась его ночная гостья? Взгляд его невольно обратился к рабочему столу, на котором стоял стеклянный сад. И тут он почувствовал, что за время обыска чудесный сад удивительным образом изменился. Казалось бы, все было таким же, как прежде. Дорожки, стройные ряды апельсиновых деревьев, цветочные клумбы, фонтаны с бьющей из них водой, прячущиеся среди листвы мраморные статуи. Но теперь кто-то словно оживил стеклянный сад, вдохнул в него жизнь. Все теперь казалось живым, настоящим. Цветы благоухали, листья деревьев трепетали под легким ветерком, струи воды мелодично журчали. Что же изменилось за несколько минут? Кто вдохнул в стеклянный сад жизнь, душу? Мастер внимательно оглядел свое творение и вдруг в самой глубине сада увидел фигурку, которой прежде здесь не было, фигурку, которую он не создавал. Это была фигурка девушки, как две капли воды, похожая на ночную гостью мастера. Казалось бы, такая же стеклянная фигурка, как остальные, как статуи, тут и там расставленные среди ветвей, но она была гораздо живее и выразительнее остальных. На лице ее играла печальная улыбка, и мастеру показалось, что вот-вот эта стеклянная сеньора заговорит. И тут мастер Джакомо понял, что именно этой фигурке, именно этой девушке не хватало в его стеклянном саду. Именно она вдохнула в него жизнь.